Издательство «Эксмо». Юлия Лавряшина. Мрачная фуга. Дорогие слушатели, меня зовут Юлия Лавряшина. Я писатель, автор уже многих книг, в том числе и вышедших в издательстве «Эксмо». Надеюсь, вы любите приятные сюрпризы. Эта книга «Мрачная фуга» именно таковым и является. Ведь с нее начинается цикл «Свежая кровь», который войдет в уже знакомую вам серию психологических детективов «Тень логова». И все же эти новые истории стоят чуточку особняком, потому что главными героями в романе «Мрачная фуга», открывающем цикл, стали не следователь Артур Логов и его единомышленница Саша Каверина, а компания студентов, с которыми вам только предстоит познакомиться. Как и многие из тех, кто приезжает в Москву учиться, эти ребята арендуют жилье, и судьба сводит их в одном доме, хозяин которого – одинокий пожилой человек. Но так ли Русаков прост? Почему у него в руках оказываются материалы уголовных дел, которые он предлагает раскрыть студентам? А те, с энтузиазмом, свойственным юности, берутся за дело, не подозревая, на какой опасный путь становятся. Все они осваивают в вузах разные специальности, и каждому придется применить полученные знания в расследованиях. Но первая история о музыкантах, способных виртуозно исполнить фугу Баха, к примеру. Только в этой истории фуга – это еще и психическое заболевание, которым, предположительно, страдает пропавший преподаватель Гнесинки. А может, его уже нет в живых? К сожалению, я в свое время не закончила музыкальную школу и фугу уже не сыграю. Зато, надеюсь, мне удается придумывать увлекательные головоломки, одна из которых перед вами. Удачи в расследовании! Артур Логов с Сашей непременно придут вам на помощь. Без них не обойдется.